Глава 4. В больнице я пробыл еще 4 дня. Рана моя затянулась, в отличие от бедолаги Гиви, у которого с этим делом все никак не получалось. Меня выписали в среду, не в Златину смену, буднично и просто. Пришел доктор, осмотрел меня. «Можете идти домой», — сказал. «Одевайтесь и зайдите за выпиской». Я оделся, забрал выписку, вызвал такси. «Куда едем?» — спросил таксист. Я задумался. «И правда, куда мне ехать?» «Тут рядом», — говорю я, — «на Плезеньскую. Я покажу». Еду домой. С сумкой через плечо подхожу к входу. Ничто не напоминает того, что произошло тут некоторое время назад. Лишь плитка в углу, где я лежал, истекшая кровью, чуть темнее, чем остальные. Поднимаюсь в лифте к себе на этаж. Звоню в дверь. Открывает Яна. «Ой, кто к нам приехал?» — суетится она. «А мы только что поели и все спим». Она хватает мою сумку, помогает разуться. Моя любимая квартирка, мягко говоря, не очень уютно выглядит. Слегка, но пахнет детским говном. В большой комнате стоит сушка, на которой в два ряда висят детские вещи. Кругом пыль, какое-то барахло. «Пропала квартира», цитирую я профессора Преображенского. «Что такое бардак?» «Я не успеваю», отвечает Яна. «Я и так с детьми целый день кручусь-верчусь». «Я договорюсь с Богданой», — говорю я. «Она будет раз или два раза в неделю приходить, убираться». «А кто такая Богдана?» — настораживается Яна. «Уборщица», — отвечаю я. «Чаем напоишь?» «Чая нет», — сообщает Яна. «Вода есть, минеральная». «А может, сразу в спальню, пока дети спят?» Я захожу в спальню. Кровать застелена, но мятая. Яна прижимается ко мне сзади, трется бюстом и бедрами, шумно дышит в затылок. «Я давно ждала этого», — говорит она с придыханием. «У меня между ног уже все сводит. Спазмы, надо их снять, прочистить все». Я мягко отстраняюсь. «Ложись», — говорю я Яне, — «раздевайся, принимай позу и жди меня. Я только в туалет, пописать. И сразу же обратно, прочистить». «А какую позу?» – спрашивает Яна. «Ты любишь что-нибудь особенное?» Глаза ее блестят. «По собачьей», – уточняю я. «Ты на карачках, а я сзади». «Хорошо», – говорит Яна и начинает стаскивать с себя одежду. А я иду в туалет, где долго и вдумчиво мочусь. Выхожу из санузла, прихватив с собой ёршик. Захожу в спальню. На кровати в заранее оговоренной позе застыла Яна. С поднятым задом. Огромная Янина задница смотрит на меня. Яна смотрит в окно. Я подхожу и тыкаю ёршиком в эту белую задницу. Яна орёт, подскакивает, как ужаленная. «Ты что делаешь, извращенец?» – верещит она. «Что ты делаешь?» «Ты же сама просила прочистить!» – ржу я, сгибаясь пополам от хохота. В комнате кто-то проснулся от Яниного крика и начинает плакать. Яна хватает халат и убегает. Через минуту появляется в спальне с ребенком. Ребенок сосет Янину левую грудь. Грудь у Яны красивая. «Зачем ты так?» С укором говорит Яна. «Ты меня обидел. Минералки принеси, прошу я. А то у меня от смеха голова кружится». Яна скрывается на кухню. Приходит со стаканом воды. В другой руке ребенок, но уже сытый. Халат запахнут. Я пью воду. Пузырьки лопаются во рту. «Наталка?» Я протягиваю руки. «Наталка!» Кивает Яна и осторожно передает мне ребенка. На меня смотрят уже знакомые бегающие глаза. Каждый глазик живет своей жизнью. Но по сравнению с прошлым разом, бегают они уже меньше и иногда фокусируются на мне. И зелень из них почти исчезла. Карий цвет завладел зрачком. «Упражнения делаем и в клинику ездим», рапортует Яна. «Лекарства нам прописали». «Сказали?» Что глаза пройдут со временем, и координация улучшится, но не выздоровеет никогда. «Это хорошо», — говорю я и отдаю Наталку обратно. Яна уносит мою дочь в детскую, возвращается. «Зачем ты так?» — опять спрашивает. «Я тебя хотела отблагодарить, а ты так пошутил. Я испугалась». «Давай кое-что проясним», — прерываю я ее. «Ты меня как женщина не интересуешь. У меня с тобой чисто деловые отношения. Ты занимаешься детьми, я тебе за это плачу деньги. Живете тут, мужиков не водить. Если узнаю, Сразу же вылетишь. Ясно? Ясно, кивает Яна. А тебе зачем это надо? Я жутко сентиментальный, отвечаю. И у меня был период в жизни, когда мне негде было жить. Я бомжевал. Несколько месяцев. Это было давно. В России. И я тогда дал себе зарок, что когда-нибудь помогу кому-то, кто будет нуждаться в жилье. А тут ты с детьми. «А ты где жить будешь?» – спрашивает меня Яна. «Есть где», – усмехаюсь я. «Мне тут по наследству квартирка. В самом центре обломилась. Туда сейчас и поеду. Только вещи соберу». Яна молчит. «Я тебе хоть немного нравлюсь?» – спрашивает, потупив глазки. «Не-а», – смеюсь я. «У тебя жопа больно большая». Яна вспыхивает и убегает. Я собираю вещи. Майки, носки, штаны. Дорожный чемодан через 10 минут забит под завязку. Пьем с Яной чай на балконе. Рядом в коляске Наталка. Яна кормит свою дочку, уже нисколько меня не стесняясь. Обхожу свою квартиру, свои хоромы, как будто прощаюсь. «Загадят же всю», — шепчу я. «Дети они такие, гадят и гадят, гадят и гадят». Вызываю такси. В дверях Яна все-таки чмокает меня в левую щеку, быстро прижавшись всем телом. Меня это жутко веселит. Яна опять делает вид, что обижается. Или правда обижается. Бабы, они такие смешные. Думают, что мир крутится вокруг них. На самом деле миров несколько. И я попал не в свой. Явно не в свой. В параллельный мир. Где наркотики, бомбы, мусульмане, спецслужбы. Это не мое. Мой мир – это спокойная и неторопливая работа. Купить, продать, сдать. Хорошая еда, хорошая машина, обеспеченная старость. Необременительные знакомства со слабым полом. В перспективе женитьба на неглупой и влюбленной в меня женщине. Парочка детишек, если получится. Хотя и без них неплохо. Но человек предполагает, а Бог располагает. И вот у меня Наталка. Заштопанное пузо и непонятный сосед по больничной койке.